Глава 11. Ходили слухи, что Алистер разорился, что его бизнес не принес ожидаемую прибыль, но увидев поместье Оу в пригороде Сеула, Эми стала подумывать, а не заняться ли ей самой изобретением начинок для буррито. «На чей это такой замок?» – оживилась Нелли, когда лимузин затормозил после краткой поездки из аэропорта. На вершине холма, посреди мягкой, как ковер зеленой лужайки, обрамлявшей склон, стояла белоснежная вилла. Дорожка с посаженными вдоль нее оранжевыми и желтыми хризантемами вела к старинному вишневому саду, в котором листья деревьев шелестели на легком ветерке. Что-то такое было в этом пейзаже, от чего сразу хотелось улыбаться. «Ну а где же главный дом?» – спросила Нелли, когда они выбрались из машины. Войла. Алистер показал ей на виллу. Как показалось Эмми, вид у него весь день был очень усталый, и ему было не до шуток. «Вы хотите сказать, за этой беседкой?» — уточнила Натали. Иэн пихнул ее в бок. «Мой дом — это то немногое, что у меня осталось, со времен, когда я был магнатом буррито», — рассказал Алистер, пока они шли к дому. По одну сторону от него шагали Кабра, по другую — водитель с вещами Эмми и Дэна. «У меня также остался мой верный водитель мистер Чанг и управляющий Гарольд. Это наша маленькая команда. Когда-то нас было намного больше». Да, что быстро проходит, то быстро проходит. Хотя лично мне неведомы эти чувства», — заметил Иэн. «У вас очень красивые... оконные модинги». «Спасибо, Иэн. Я их когда-то выписал из Южной Америки», — ответил Алистер. Дэн наклонился к Эмми. Они шли позади всех. «Оконные модинги?» — проворчал он. «Какой нормальный человек в 14 лет будет говорить о модингах?» Эмми только пожала плечами. «А ты проверил? Мечи на месте?» — шепотом спросила она. «Все в порядке», — ответил Дэн. «Руфус и Ремус с нами». Эмми сняла кроссовки и побежала босиком по газону. От прохладного ветерка у нее защекотало в носу. Она весело рассмеялась и начала кружиться. «Круто», — заметил Дэн. «Стоило прилететь в Южную Корею, чтобы моя сестра превратилась в актрису из мюзикла». «Ой», — Эмми опустила руки и остановилась. Все на нее смотрят, как на уроках танцев у них в школе, где она всегда чувствовала себя самой неуклюжей и уродливой среди девочек. Она опустила глаза и уставилась на цветок клевера, словно собиралась забраться на него и исчезнуть там навсегда. «То, что сейчас сделала твоя сестра, называется радость жизни», — прокомментировал Иэн, направляясь к дому. «Тебе не мешало бы кое-чему у нее поучиться, Дэниел. Действует очень освежающе». «Освежающе?» — переспросил Дэн. «Эмми?» Эмми показала ему язык. Иэн продолжал улыбаться. Внутри у нее что-то сжалось, но, наконец, она смогла изобразить на лице ответную улыбку. Так, только чтобы подразнить Дэна. Эмми шла следом за Иэном, на расстоянии в несколько шагов, когда они достигли вершины холма и смогли увидеть заднюю часть дома Алистера. К дому была пристроена широкая деревянная терраса, выходящая прямо к бассейну и большой зеленой лужайке. По одну сторону лужайки расположились ручеек, сад камней и маленький прудик, в котором весело плескались золотые рыбки. По другую высилась живая изгородь, уходящая куда-то вдаль. «Все это я построил благодаря аппетитным буррито для микроволновки, преимущественно с говядиной», — сказал дядя Алистер, показывая свои владения. «Удивительно, на что способна фантазия человека при ограниченном пространстве», — заметила Натали. Алистер удивленно вскинул бровь. «Это, конечно, мало похоже на владение Кабра, насколько я слышал». «О, в детстве там было ужасно», — сказал Иэн. «Каждый год кто-то из нас обязательно терялся среди всех этих лужаек, и тогда за нами посылали ищеек». «Кого-кого?» — переспросил Дэн. «Да-да, тяжелое детство, понимаю, но у нас не было выбора», — вздохнула Натали. Нелли уже успела осмотреть дом и вышла к ним на веранду. За ней показался управляющий с прохладительными напитками. Он расставил их на столе, вокруг которого расположились 6 деревянных стульев. «Благодарю тебя, Гарольд», — сказал Алистер, после чего управляющий поклонился и вернулся в дом. «Если бы ты и Атоми Хидеёши выиграл свое последнее сражение, то сейчас эта земля принадлежала бы Японии. Он намеревался завоевать всю Восточную Азию, и это ему почти удалось. Говорят, он собирался построить здесь, в Корее, свой самый великолепный дворец, родить наследника и передать ему бразды правления своим восточным царством. И еще именно здесь он планировал устроить огромные тайные хранилища. Из всех знаменитых вождей в истории человечества Хидеёши был самым страстным коллекционером». «Я сразу понял, что этот чувак крутой!» — перебил его Дэн. «Семейное предание гласит, что он был обладателем самого большого сокровища в мире», — продолжал Алистер. «Одного из ключей Кэхиллов, который многие ищут уже на протяжении 5 веков». Он вздохнул и продолжил. «И никому из клана Екатерины пока не удалось найти этот ключ. Мы даже не предполагали, что он может быть в Корее. Но будем надеяться, что манускрипт нам поможет. Самое главное – это правильно расшифровать написанное в нем». «Можешь не стесняться, старик, я к твоим услугам», – сказал Дэн. «Когда начнем?» «К сожалению, друзья мои», – сказал Алистер и зевнул. «В данный момент я ни на что не способен. После бессонной ночи и перелета. Прошу вас простить старика и позволить ему вздремнуть пару часов в его собственной кровати. Гарольд позаботится о вас, только прошу вас никуда не уходить и быть рядом с домом». «Конечно, конечно», — заверила его Эмми. Алистер поклонился и ушел в дом. «Закуски, напитки, журналы, ТВ, Тиво, интернет, игровые приставки», — предложил Гарольд. «Варкрафт?» — спросил Дэн. «Вторая дверь направо», — улыбаясь, ответил Гарольд. Дэн пулей просвистел в дом. Натали выбрала корейское издание журнала People, а Нелли включила свой iPod. Ин растерянно смотрел по сторонам. «А это что такое?» — спросил он Эмми. «Ты о чем?» — заикаясь, переспросила она. «Как ты думаешь, это лабиринт?» Он указал на высокую зеленую изгородь. «Пойдем посмотрим». «Сомневаюсь». «А почему нет?» — заметил Иэн. «Что нам еще здесь делать?» Он состроил смешную гримассу, словно она только что отказалась от мороженого или от выигрыша в лотерею. А ему и в голову не приходило, что от этого кто-то может отказаться. «А Алистер попросил нас никуда не уходить», — сказала она, не зная, куда деть руки, и пряча их в карманы. «А я думал, ты храбрее», — подразнил он ее. «О, пожалуйста, не надо». Эмми надеялась, что в ее голосе прозвучит сарказм, но вместо этого она засмущалась пуще прежнего. «Ладно, как хочешь». Он с равнодушным видом пожал плечами. «Дело твое». Когда он немного отошел, Эмми едва не рванула следом, но вовремя взяла себя в руки и осталась на месте. «Что я такое делаю?» — подумала она. «Да он просто шут, шут гороховый, новая разновидность тупого безмозглого идиота, который вечно издевается над ней. Она ни за что и никогда не пойдет за ним». Эмми нащупала монетку у себя в кармане, затем вытащила ее и подбросила. «Орел или решка? Решка — остаюсь, орел — пойду». Монетка опустилась ей на ладонь, сверкнув на солнце таинственными знаками. «Так что же это, орел или решка?» Иэн разочарованно вздохнул. «Ну, так я пошел». Как только его сверкающая на солнце голова скрылась в низком отверстии лабиринта, Эмми решительно развернулась и вошла в дом. «А-а-а!» При первых звуках этого вопля Алистер босиком выбежал из спальни и вихрем пронесся мимо Эмми, которая пила на кухне апельсиновый сок. Она побежала за ним, за ней Гарольд, и позади всех Дэн. Послышалось страшное рычание, крик о помощи. Из кустов возникла голова Иэна, и потом он показался весь, несущийся, что есть сил, в одном ботинке. «Помогите!» За ним бежал неправдоподобно большой пес, что-то среднее между питбулем, английским догом и гризли. «Что за...» — начал Алистер. «Фу! Сидеть!» «Не могу!» — ответил Иэн. «Он укусил меня за попу!» «Да что ты говоришь?» — съязвила Натали. Алистер в два прыжка оказался на лужайке, рядом с псом, строго грозя ему пальцем. Тот покорно опустил голову и виновато замахал хвостом. «Так вот как ты меня встречаешь, бессовестная собака!» — отчитывал его Алистер. «Ты плохой пес, плохая Баффи!» «Баффи? Это Баффи?» — спросил Дэн пораженный. «Рррррр! Тихо, тихо, она может обидеться!» — предостерег Алистер. «Я буду жаловаться прокурору!» — кричал Иэн. «Я подам в суд на вас и на вашу собаку, и на Южную Корею, и...» «На садового архитектора?» — пришла на помощь Натали. «И на садового архитектора!» «Баффи у нас просто котенок, она и мухи не обидит», — сказал Алистер, пытливо глядя на Иэна. «Если только ее не испугать». «Гав, гав!» — брызнул слюной песик. «Это настоящий персидский шелк ручной работы!» — заныл Иэн, показывая свои разорванные штаны, сквозь которые теперь просвечивали белые трусы с нарисованными розовыми долларами. «Упс, простите». «Какая прелесть!» — прошептала Нелли. «Заткнись!» — сказала Натали, трясясь от смеха. «Я не нахожу в этом ничего смешного!» — закричал Иэн, порозовев от стыда и злобы. «На вы, Алистер! Вам это так не пройдет! Я поставлю вас на колени!» «Молодой человек!» — резко прервал его Алистер. «Я слишком стар и слишком много повидал, чтобы выслушивать нотации 14-летнего подростка, который нарушает столь долгожданный сон старика и без спроса ходит по чужой территории. Как вам пришло в голову уйти, когда всем было ясно сказано оставаться рядом с домом?» «А как вам пришло в голову содержать этого Цербера в самом центре лабиринта?» — выкрикнул Иэн в ответ. «Что там у вас? Признавайтесь, что вы там прячете?» Алистер откашлялся, вынул из кармана расческу, пригладил волосы, как будто прямо сейчас собирался отправиться на деловую встречу, и сказал: «Полагаю, что мы приступим прямо сейчас. Простите, мистер Кабра, но не угодно ли вам будет для начала переодеться?» Алистер обернулся к управляющему. «Гарольд, предоставьте молодому человеку средства для дезинфекции и обработайте его раны». «Я и сам могу!» — побледнел Иэн и отправился в дом. Нелли плюхнулась обратно в шезлонг, нанося на лицо солнцезащитный крем. «Разбудите меня, когда кончится этот спектакль!» Пробираясь сквозь заросли лабиринта, Эмми заметила обиду в глазах Иэна. На нем были старые брюки от униформы Гарольда, на два размера больше нужного. «Они такие колючие!» — ворчал Иэн. «Ты что, не взял с собой запасные штаны?» — удивился Дэн, пробегая вперед. «Ну ты даешь!» «Это я про царапины!» Иэн попытался изобразить храбрую улыбку. «Не про брюки!» Эмми споткнулась, идя по дорожке следом за Иэном. «Ему ему следовало бы. И чем больше ей хотелось казаться непринужденной, тем меньше у нее получалось. И слова, как волейбольные мячи, застревали у нее в горле. «Алистеру следовало бы предупредить нас об этом», — подсказал Иэн. «Спасибо, я тоже так считаю». «Ага», — ответила Эмми. «Кажется, я слишком много болтаю», — думала она, цепляясь за свое нефритовое ожерелье и нервно теребя его в руках. «Но ты меня предупреждала, помнишь?» — сказал Иэн тихо. «Надо было тебя послушать». «Ага», — ответила Эмми, и ей показалось, что температура ее тела подскочила как минимум на 10 градусов. «Ладно, все в порядке, сидеть только больно», — рассмеялся он. Эмми старалась не отставать от него и сосредоточенно смотрела под ноги, считая, сколько ее шагов приходится на один его шаг. Они немного отстали от остальных и только теперь нагнали. Алистер остановился перед очередным поворотом лабиринта и начал ощупывать изгородь вокруг себя. Дэн недовольно уставился на Эмми. «Что все это значит?» — говорил его взгляд. Дэн посмотрел не менее недовольно на Иэна, но прежде чем тот успел ответить на его взгляд, Эмми отвернулась. Она и так прекрасно знала, что он хочет сказать, и ей стало противно от того, что он, как всегда, прав. Алистер отодвинул густой кустарник, и за ним показалась железная дверь с кодовым замком. Кэхилл и Кабра и Баффи собрались вокруг, вытаращив глаза, за исключением Баффи, которая еще и пускала слюни. На крышке замка были написаны цифры 5005. Под ними установлен диск с числами от 1 до 30. «Это все», — гордо сказал Алистер. «Мое барбекю из свинины». «Хорошо же ее поджарили», — заметил Дэн, постукивая пальцами по двери. «Я хочу сказать, что я смог купить все это благодаря своим буррито из свинины», — пояснил Алистер. «Итак, код состоит из 4 цифр, которые вы должны угадать, а для этого у вас есть все, что нужно. Я даю вам 3 попытки и 1 подсказку». Иэн нахмурился, и Эмми казалось, что она буквально видит, как у него в голове зашевелились мозги. Она глубоко вздохнула. 5005. Что-то есть такое в этом числе? «Это число палиндром», — сказал Иэн. «Но оно одинаково читается и в ту, и в другую сторону. Это должно что-то значить». «Это 2002 вверх ногами», — предположила Натали. «Человек богатый не означает человек разумный. Это же так очевидно», — тяжело вздохнул Дэн. «Прости», — сказал Иэн. «Не переусердствуй. Дядя Алистер сказал, что все, что нам нужно для разгадки, у нас уже есть». Дэн набрал 5005 и потянул за щеколду, но она не поддавалась. «Это была попытка номер 1», — объявил Алистер. Иэн злобно посмотрел на Дэна. «Может, думать головой все-таки не такая уж и плохая идея?» «Кажется, нам нужна подсказка», — сказала Натали. «Хорошо», — ответил Алистер. «Вы должны разгадать такую загадку. Почему покидают фабрику рабочие в цвете лет?» «Значит, в цвете лет», — сказал Дэн, и его лицо выражало крайнюю степень концентрации. «Так, что означает в цвете лет? Может, что-то вроде 21 года и совершеннолетия? Может, одно из чисел 21?» И он потянулся к замку, но Алистер остановил его. «Помните, что у вас осталась лишь 1 попытка. Если вы не угадаете, я не открою вам дверь». Рука Дэна замерла на месте. «Ладно, ребята, помогите мне. 21 и...» «Хорошо. Когда же рабочие покидают фабрику?» — попытался внести свою лепту Иэн. «Боюсь, что я не имею об этом ни малейшего представления». «Может, 12? Полдень, расцвет дня?» — продолжал Дэн. «А в 5 они уходят домой. Значит, 21, 12 и 5». «Стойте!» — воскликнула Эмми. «Может, она не права, но ей показалось, что эта загадка очень напоминает ребусы, которые Дэн так любил разгадывать в воскресном Нью-Йорк Тайме. Разгадка должна быть в самих словах, надо только правильно прочитать». «Нет, кажется, это не то. Может, я попробую?» «Ты? Но у нас в семье я главный по ребусам!» — возмутился Дэн. Эмми знала, что это так. Дэн был настоящим гением по части ребусов и головоломок. Он умел увидеть то, что другие просто никогда бы даже не заметили. Именно он расшифровал код в парижских катакомбах и вычислил секретное послание в нотах Моцарта. Но сейчас он казался каким-то рассеянным и все время смотрел на Иэна так, будто собирался пронзить его взглядом. Он просто не думал в полную силу. «Мне кажется, я знаю», — сказала Эмми. Алистер улыбнулся и жестом пригласил ее подойти поближе к двери. «Прошу». Эмми старалась не смотреть на Дэна, который, казалось, не верил своим глазам. «Хорошо, давайте посмотрим на саму фразу. Почему покидают фабрику? В слове «почему» ударение падает на «у». Если буква «у» покидает слово «фабрику», то получается...» «Фабрик!» — объявила Натали. «А рабочие?» — продолжала Эмми, протягивая руку к двери. «Они покидают фабрику в цвете лет». «В цвете лет... фабрику...» — размышлял Дэн. «Может, нам нужно помножить простые числа, чтобы получилось 50,05?» пробормотал Иэн. «Или я слишком все усложняю?» «Ненавижу математику», заявила Натали. Эмми дрожащей рукой набрала числа. 5, 7, 11, 13. Раздался щелчок. Эмми взялась за ручку, и дверь открылась. «Добро пожаловать в святилище семейства Оу», сказал Алистер.